воевал, но не настолько хорошо, чтобы, начав войну капитаном, в 1947 году уже стать генерал-лейтенантом. Личное дело Василия Иосифовича Сталина весьма красноречивствует о кадровом произволе. Рило сталинское окружение с молчаливого согласия всемогущего отца. Приведу просто несколько выдержек и фактов из тощей папки личного дела. В 20 лет Василию Иосифовичу Сталину сразу, минуя несколько ступеней, присваивается звание полковник. Приказ НКО номер 01192 от 19 февраля 1942 года. В 24 года Василий Сталин — генерал-майор авиации. Постановление Совета народных комиссаров СССР от 2 марта 1946 года. Через год он генерал-лейтенант. Будучи совсем зеленым, посредственным летчиком, в 1941 году назначается начальником инспекции ВВС РКК. В январе 1943 года назначается командиром 32-го гвардейского истребительного авиаполка. В 1946 году Василий Сталин — командир корпуса, затем заместитель, а потом и командующий ВВС МВО. Феерический взлет, не основанный, однако, на деловых и моральных качествах, за время войны, как указывают его начальники в деле, Василий совершил лишь 27 боевых вылетов и сбил один самолет противника типа ФВ-190. Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Суворова 2-й степени. А вот что писали в аттестации на Василия Иосифовича Сталина генерал-лейтенант авиации Белецкий и генерал-полковник авиации Попивин. По характеру горяч и вспыльчив. Допускает невыдержанность. Имели место случаи рукоприкладства к подчиненным. В личной жизни допускает поступки, несовместимые с занимаемой должностью командира дивизии. Имели случаи нетактичного поведения на вечерах летного состава, грубость по отношению к отдельным офицерам. Имелся случай легкомысленного поведения, выезд на тракторе в город Шауляй с конфликтом и дракой с контрольным постом НКВД. Состояние здоровья слабое, особенно нервной системы, крайне раздражителен. Это оказало влияние и на то, что за последнее время в летной работе личной тренировкой занимался мало, что приводит к слабой отработке отдельных вопросов. Все эти недостатки в значительной мере снижают его авторитет как командира и несовместимы с занимаемой должностью командира дивизии. Последующие аттестации аналогичны. Однако везде их венчает вывод: желательно послать на учебу в академию. Прославленные генералы Руденко, Савицкий, в последующем маршалы, не видели в то время иного способа избавить подчиненные им соединения от беспутного принца. К слову сказать, династическое, наследное, родственное выдвижение своих чад, близких, не изжитое по сей день. Конечно, человек не виноват в известности славе, положении своих родителей.